Даже без многослойной защитной одежды госпожа Сибилла Овниц высилась башней. Ваймс знал, что среди пупземельных варваров ходит легенда о великанских девах в кольчугах, армированных лифчиках и верхом на тяжеловозах. Эти девы пикировали на поле битвы и уносили павших воинов в славное разгульное посмертие, распевая между тем приятными меццо-сопрано. Госпожа Овниц могла бы стать одной из них. Она могла бы ими предводительствовать. Она бы одна унесла батальон. Когда она говорила, каждое слово было как дружеский хлопок по спине и позвякивала аристократической самоуверенностью прекрасного воспитания. Одни ее гласные умели рубить тиковое дерево. Оборванные предки Ваймса были привычны к подобным голосам. Обычно так разговаривали тяжело вооруженные люди на кавалерийских скакунах, объявлявшие, что это превосходная идея, сам понимаешь, сейчас же атаковать врага и разорвать его в клочки к ядрине фене. Ноги Ваймса непроизвольно вставали по стойке смирно. Да исторические люди поклонялись бы ей. И, собственно, многие тысячи лет назад чудесным образом умудрялись вырезать ее статую в реалистическом ключе. У нее была копна каштановых волос, парик, как позже узнал Ваймс. Если много работать с драконами, собственных волос не останется. А еще у нее на плече сидел дракон. Его представили как бойцапа Винсента Чудорода Щеботанского в обиходе Винни. И он, похоже, в основном и был в ответе за необычный химический запах, пропитавший весь дом. От этого запаха некуда было деваться. Даже щедрый кусок пирога, которым угостили Ваймса, на вкус был такой же. Плечо — это очень красиво, — сказал Ваймс в отчаянной попытке завязать беседу. — Ерунда, — ответила ее светлость. — Это я его учу, потому что наплечные драконы стоят вдвое дороже. Ваймс пробубнил, что порой видел светских дам с разноцветными дракончиками на плечах, и ему показалось, что это очень красиво. — На словах-то красиво, — ответила она. — Я не спорю. А потом начинается то копоть, то ожоги, то спаленная прическа и помет по всей спине. И когтями они впиваются, будь здоров. И тогда хозяева решают, что тварь слишком большая, слишком вонючая. Оглянуться не успеешь, и ее либо сдали в приют для тяжелобольных драконов солнечный свет, либо раз-два взяли и в реку с веревкой на шее. Бедные звери! Она села и расправила юбку, которой хватило бы на парусное вооружение небольшого флота. — Итак, капитан Ваймс, если не ошибаюсь. Ваймс растерялся. С сумрачных стен на него из вышины взирали давно покойные овницы в резных рамах. Между портретами вокруг и внизу висело оружие, которым, видимо, эти покойники пользовались умело и помногу, судя по его состоянию. Помятыми шеренгами вдоль стен стояли доспехи. Во многих, поневоле отметил Ваймс, зияли большие дыры. Потолок густо зарос потрепанными и поеденными молью штандартами. И без криминалистической экспертизы ясно, что предки госпожи Овниц не чурались битв. Поразительно, что она способна на такое мирное занятие — пить чай. — Мои прародители, — пояснила она, перехватив его завороженный взгляд. — Вы знаете, а за последнюю тысячу лет ни один овнец не умер в своей постели. — Да, мадам. — Источник нашей родовой гордости. — Да, мадам. Но, конечно, в чужих постелях умерли многие. Чайная чашка Ваймса задребезжала на блюдце. — Да, мадам, — сказал он. — Мне всегда представлялось, что капитан — весьма доблестное звание. И она улыбнулась ему ясно и ломко. — Всякие полковники ужасно чопорны, майоры и индюки надутые, а в капитане так и чувствуется некая восхитительная опасность. Что вы хотели мне показать? Ваймс вцепился в свой сверток, точно в пояс верности. Я хотел спросить, тут он осекся. До каких размеров болотные... Тут он умолк. С нижними отделами его организма происходило нечто невыразимое. Госпожа Овниц проследила за его взглядом. — О, не обращайте внимания, — бодро сказала она. — Врежьте ему подушкой, если он вас достанет. Из-под кресла капитана выполз престарелый дракончик и сунулся гостю на колени брыластой мордой. Он прочувствованно воздел на Ваймса большие карие глаза и закапал ему на брюки чем-то, судя по ощущениям, весьма едким. Воняла эта тварь, как ржавое кольцо в кислотной ванне. — Это росист Мейбелин Бойцап Первый, — пояснила ее светлость. — Чемпион и производитель чемпионов. Бедный слюнявый старичок. Ни искорки не осталось. Он любит, когда ему чешут пузо. Ваймс украдкой брыкнул ногой, злобно отгоняя старого дракона. Тот скорбно заморгал слезящимися глазами и приподнял угол губы, обнажив частокол до черноты закопченных зубов. — Отпихните его, если мешает, — беспечно посоветовала госпожа Овниц. — Так о чем вы говорили? — Я хотел спросить, до каких размеров вырастают болотные драконы? — сказал Ваймс, пытаясь отодвинуться. Раздалось слабое ворчание. — И вы притащились в такую даль, чтобы задать мне этот вопрос? Ну, если не ошибаюсь... «Душегрей Бойцап Ангский был в холке 14 пальцев», — задумчиво сказала госпожа Овнец. «Примерно 3 фута 6 дюймов», — любезно пояснила она. «И не больше?» — воспрянул духом Ваймс. Старый дракон у него на коленях тихонько захрапел. «Ой, нет, да и он-то скорее уродец. Они редко вырастают выше 8 пальцев». Капитан Ваймс зашевелил губами, торопливо ведя подсчеты. — 2 фута, — рискнул он. — Очень хорошо. Это коббы, само собой, клуши чуть помельче. Капитан Ваймс решил не сдаваться. — Кобб — это самец, — уточнил он. — Только особь старше 2 лет, — торжествующе отвечала госпожа Овниц. — До 8 месяцев — цып, потом до 14 — мне кочет, а потом — кокот. Зачарованный капитан Ваймс в постепенно растворяющихся брюках сидел, жевал тошнотворный пирог и тонул в информационном потоке. Самцы дерутся пламенем, но в период кладки яиц только клуши, разумеется, только до 3-го выводка, после они называются кокотки, дышат огнем от воспламенения малопостижимых кишечных газов и согревают яйца, которым требуется очень высокая температура. А самцы тем временем собирают горючее. Стая болотных драконов называется уйма или заваруха. Самка способна высиживать 3 кладки по 4 яйца в год, но большинство яиц затаптывают самцы-растяпы. Драконы обоих полов вяло интересуются друг другом, а также всем прочим, за исключением горючего, за исключением периодов приблизительно раз в 2 месяца, когда они целеустремленны, как циркулярные пилы. Затем капитана отвели к приземистому зданию питомника на задах. С головы до ног нарядили в кожаные доспехи, обшитые стальными пластинами, и загнали в дверь. Воспротивиться он не смог. Жара стояла ужасающая, но коктейлю ароматов проигрывала вчистую. Ваймс бесцельно бродил между обшитыми железом загонами, и его знакомили с грушевидными, пищащими и красноглазыми кошмарами, которых звали Лунногрош, герцогиня Марципанская, она у нас на сносях, и Лунномарь Бойцап II, в том году получил 1-й приз в псевдополисе. Колени Ваймсу опаляли струи бледно-зеленого огня. Тут и там над загонами висели призовые розетки и грамоты. А вот тут у нас, увы, умничка биндльперистый валун щеботанский, неумолимо продолжала госпожа Овниц. Через опаленную перегородку ошалелый Ваймс воззрился на крохотное существо, свернувшееся калачиком на полу. Существо напоминало своих сородичей не больше, чем Шнобби всех прочих представителей рода человеческого. Какие-то предки передали существу привет, наградив бровями, немногим меньше культей, заменявших ему крылья, и не оставлявших надежду на полет. Голова не задалась. Дракон походил на муравьеда, ноздри, как реактивные сопла. Если ему и удастся взлететь, лобовое сопротивление у него будет, как у пары парашютов. Дракончик посмотрел на капитана, И такой бессловесной разумности Ваймсу никогда не доводилось видеть у животных, включая капрала Шнопса. — Бывает, — грустно заметила госпожа Овнец. — Гены, сами понимаете. — Правда? — переспросил Ваймс. — Все ресурсы, которые другие драконы тратили на пламя и шум, это существо изливало во взгляде, и взгляд этот действовал не хуже термического копья. Ваймс невольно припомнил, как в детстве мечтал о щеночке. Правда, семья голодала, сошла бы любая мясная тварь. Он услышал, как драконья госпожа сказала. — Мы выводим породу, добиваемся хорошего пламени, густой чешуи, правильного цвета и так далее. Приходится мириться с тем, что временами выходит полный пшик. Дракончик обратил на Ваймса взор, который с гарантией заслужил бы награду «Дракон, которого судьи немедленно заберут домой вместо портативной газовой зажигалки». «Полный пшик», — подумал Ваймс. Он не знал этого слова, но вполне готов был угадать его значение. «Пшик — то, что от тебя остается, когда все ценное уже высосано. К примеру, стража. Полные пшики, кого не возьми. И сам Ваймс. Эпическая драма его жизни». «Что поделать? Природа!» — сказала ее светлость. Мне бы, конечно, в голову не пришло выводить от него потомство, но размножаться он и не сможет. — Почему? — спросил Ваймс. — Потому что драконы спариваются в воздухе, а с такими крыльями он, боюсь, никогда не взлетит. Естественно, жалко терять родословную. Его отец — древокус Ясночешуй Бренды Родли. Знаете Бренду? — Ну, нет, — сказал Ваймс. Госпожа Овнец была из тех, кто полагает, будто с ее знакомыми знакомы все. — Отличная тетка! А вот его сестры и братья растут очень пристойно. — Бедная животина, — подумал Ваймс. — Да, что поделать, природа в кратком и доступном изложении вечно сдает снизу колоды. Одно слово — мать. Народная мудрость никогда не подведет. — Вы мне что-то показать хотели, — напомнила госпожа Овнец. Ваймс молча протянул ей сверток. Она стащила с рук толстые рукавицы и развернула. — Гипсовый слепок отпечатка ноги, — мигом диагностировала она. — И? — Напоминает вам что-нибудь? — спросил Ваймс. — Может, болотная птица? — Вот как, — пал духом Ваймс. Госпожа Овнец рассмеялась. — Или очень большой дракон? В музее позаимствовали? — Нет. Нашел утром на улице. Кто-то вас разыграл, друг мой. И там еще были косвенные улики. И он ей рассказал. Она вытаращилась. Драконобилис, севшим голосом произнесла она. Пардон, переспросил Ваймс. Драконобилис. Благородный дракон. В противоположность этим зверяткам. И она обмахнула рукой сборище свистящих ящериц. — Они все драко вульгарис. Но большие драконы, знаете ли, исчезли. Какая-то ерунда выходит. Точно вам говорю, исчезли все. Они были прекрасны, весили тонны. Самые крупные животные, умевшие летать. Никто не понимает, как им это удавалось. И тут оба заметили. Внезапно воцарилась гробовая тишина. Драконы в загонах умолкли, заблестели глазами и насторожились, и разом посмотрели на потолок.